Сродство духовного начала. На этот раз Василий Иванович остановился в дорогой благоустроенной гостинице «Россия», что помещалось на углу Невского и Мойки. Стояли пасмурные, холодные мартовские дни. Но Василий Иванович не ощущал их неприветливости. Почти ежедневно он был приглашен то на завтрак к вице-президенту Академии художеств Толстому, то на обед к Репину, то к петербургскому приятелю, художнику Пономареву, который, наконец, женился, а то просиживал вечера у свояченицы Софьи Августовны Кропоткиной, где сейчас гостил его шурин Михаил Августович Шаре. Странный господин был этот Мишель, сухонький, небольшого роста, с непропорционально коротким туловищем и длинными ножками, с черной вьющейся бородкой и близко посаженными темными глазами. Был он холост, скуп и чудаковат. Жил в Париже, где-то служил, копил сбережения, говорил по-русски с сильным акцентом, изредка приезжал в Россию навестить сестер. Василию Ивановичу был он не то чтобы неприятен, но совершенно непонятен и даже чужд. 7 марта в залах Императорского общества поощрения художеств открылась 27-я выставка передвижников. Экспонировались знаменитые богатыри Васнецовы, его же сказочные птицы Сирин и Алконост. Уже умерший к этому времени Шишкин был представлен громадной картиной «Сухостой», производящей гнетущие впечатления. Лес был мертв, так же, как и художник, написавший его. Художник-демократ Касаткин выставил «Свидание с арестованными». Трагически претенциозную картину «Жертва фанатизма» выставил Пимоненко. Она изображала толпу евреев, готовых разорвать в клочья молодую девушку, принявшую христианство, о чем свидетельствовал крестик на ее груди. Небольшие картинки выставил Маковский. «На гастроли», «У часовщика», «Не припомню». Этот жанр всегда находил любителей среди чиновничьей интеллигенции. Очень хороший портрет Римского-Корсакова выставил Серов. Репин ограничился портретом художника Щербиновского. Небольшая картина Репина «Дуэль», о которой много говорили среди художников, была еще не закончена. Она попала на выставку только в Москве. Интересны были декоративные полотна Аполлинария Васнецова по мотивам сказок Пушкина. Толпа зрителей неизменно окружала прекрасную скульптуру «Камнебоец», работа совсем еще молодого тогда скульптора Сергея Каненкова. Но центром внимания был все же переход Суворова через Альпы в 1799 году. Накануне открытия выставки президент Академии художеств разрешил гвардейцам рано утром до прихода публики посмотреть картину Сурикова. Василий Иванович был предупрежден и пришел к этому часу на выставку. Он застал там целый взвод гвардейцев-кавалеристов. От них пахло конюшнями и казармой. Солдаты с интересом разглядывали картину, и хоть им не полагалось откровенно вслух выражать свои мысли и чувства, все же Суриков видел, что впечатление его картины произвела сильное. «Ну, что скажешь?» — обратился Суриков к молоденькому гвардейцу, стоявшему с краю. Тот восхищенно выпалил. «Да, тут уж ничего не скажешь». Василий Иванович расхохотался, и, словно растаяв, задвигались, зашептались, засмеялись блистоящие гвардейцы. Когда гвардейский визит окончился, Василий Иванович, проголодавшись, решил пойти в гостиницу позавтракать и, как это бывает в Петербурге, вдруг вышел на освещенную, пригретую солнцем улицу. Это было так неожиданно и радостно, что Суриков даже шапку снял и встряхнул густыми волосами. Потом, снова надев ее, осторожно зашагал по скользкому притаявшему тротуару. Вернувшись в гостиницу, он заказал самовар, яйцо всмятку, чайную колбасу и свежие бублики. Потом подсел к письменному столику и написал: «Четверг, 4 марта 1899 года. Здравствуйте, дорогие мои Олечка и Еленушка. Картину выставил. Тон ее очень хорош, все хвалят. Она немного темнее музея исторического, но зато цельнее. Поставил ее при входе в залу, а на том конце зала, где думал поставить, совсем темно. Ретин не выставил картину свою. Был вчера у тети Сони, она вам напишет. Мишель, должно быть, был у вас в Москве. Я здоров. Погода переменчивая, но все-таки не темно. Целую вас, папа ваш В. Суриков». Постскриптум. В субботу будет вечер у Маковского, а в воскресенье обед передвижников. Сегодня буду у Пономарева, а в пятницу у Ковалевского, художника-баталиста. После открытой выставки в газетах появилось много статей. Снова жаркие споры вокруг картины Сурикова «Переход через Альпы». Одни критики льстили и безмерно расхваливали, другие нападали, не находя в картине никаких достоинств. Суриков, к сожалению, не является блестящим колористом. Все его картины бледные и сухие, но общее настроение и ряд жизненных типов заставляет зрителя забыть эти погрешности, писали в газете «Петербургские новости». А «Русские ведомости» радостно сообщали: в этом году у передвижников есть своя заглавная картина и свой первенствующий художник. Картина историческая. «Переход Суворова через Альпы» в 1799 году. Автор ее В. И. Суриков, художник первоклассный и весьма популярный. На полотне нельзя нагляднее изобразить торжества и влияния идей известного порядка, дисциплины, увлечения, преданности и какой-то гармонии, свойственной духу и темпераменту русского солдата. Наш известный гениальный практик по военным делам Василий Васильевич Верещагин печатно указал на отчаянные несообразности в картине. Он лично никогда не позволил бы так именно спущать на веревках пушки. Вверх нелепости примкнутые штыки. Спускаясь по снежной горе, не отомкнув предварительно штыков, солдаты должны были переколоть друг друга и так далее. Но ведь на Василия Васильевича, как известно, угодить всегда трудно, и особенно в вопросах военного дела. Так писал критик Сизов в «Московском листке». Приведя неблагожелательные мнения Верещагина, он перешел затем к положительным оценкам. А ведь картина-то все же осталась, стоит себе и производит сильные впечатления. Тут, подробно рассказав о сюжете, критик делает интересный и убедительный вывод. «Взгляните на этого старика, на этих смеющихся на краю пропасти солдат, и что-то радостно и торжественно зазвучит внутри. А ведь перейдут! Это ясно, что перейдут. Вот в чем все дело. Пойдите, напишите это и скажите мне, какой тут должен быть рисунок, какие краски, общий колорит. Тут нужна душа, тут необходимо простое, но еще недоследованное нашей наукой сродство духовного начала. И никакие очень умные рассуждения тут решительно ничему не помогут». Никто, видимо, в те времена не сознавал, до какой степени верны были эти слова. Сродство духовного начала. А это то самое сродство между Суриковым и его героем Суворовым, которое послужило созданию произведения. Это было то сродство, которого не понял даже Лев Николаевич Толстой, вступив в полемику с автором картины на выставке. Спор был отчаянно резким и принципиальным. О нем рассказал в своем дневнике Танеев. Лев Николаевич возмущен картиной Сурикова, на которой он изобразил Суворова, делающим переход через Альпы. Лошадь над обрывом горячится, тогда как этого не бывает. Лошадь в таких случаях идет очень осторожно. Около Суворова поставлено несколько солдат в красных мундирах. Лев Николаевич говорил Сурикову, что этого быть не может. Солдаты на войну идут как волны, каждый в своей отдельной группе. На это Суриков ответил, что так красивее. У меня в романе была сцена, где уголовная преступница встречается в тюрьме с политическим. Их разговор имел важные последствия для романа. От знающего человека я узнал, что такой встречи быть в тюрьме не могло. Я переделал все эти главы, потому что не могу писать, не имея под собой почвы. А этому Сурикову, — Лев Николаевич при этом выругался, — все равно. А Суриков был так уверен в своей правоте, что ничто и никто не мог заставить его передумать, изменить, доработать, как это иногда бывало с другими произведениями. И когда через 8 лет по инициативе коллекционера Цветкова Суриков написал поясной портрет Суворова, он не смог повторить образа полководца, найденного для картины. Тот был неповторим и запечатлен раз и навсегда, как и все другие детали, что вызывали сомнения и недовольство у многих критиков. Удачей картины было сродство духовного начала, утраченное в позднейшем портрете Суворова. В сродстве-то и была вся соль.